позорной слабости Стинера Каупервуд прочитал свой приговор. Что можно сделать с таким человеком? Как вдохнуть в него бодрость? Нет, это безнадежно. Жестом, выражающим омерзение, гордое равнодушие и отказ от всех дальнейших увещаний, он направился к выходу, но в дверях остановился. «Джордж», — сказал он, — «мне очень жаль, от души жаль вас, а не себя. Я рано или поздно вывернусь, я буду богат, но вы, Джордж, совершаете величайшую в своей жизни ошибку. Вы станете нищим, каторжником, и кроме себя вам некого будет винить. Вся эта биржевая конъюнктура вызвана пожаром. Мои дела, если не считать падение ценностей на бирже вследствие паники, в полнейшем порядке. А вы сидите тут при деньгах и позволяете запугивать себя шайки интриганов и шантажистов, знающих о ваших и моих делах не больше, чем первый встречный. Они интересуются вами лишь постольку, поскольку надеются вас выпотрошить. Поймите, они удерживают вас от единственного шага, который еще мог бы вас спасти. Из-за каких-то несчастных 300 тысяч, которые через 3 или 4 недели вернул бы вам в 5-кратном размере, вы готовы обречь меня на разорение, а себя на каторгу. Я отказываюсь понимать вас, Джордж. Вы не в своем уме. Вы до самой смерти будете раскаиваться в этом решении». Он подождал несколько секунд. Вдруг его слова в последнюю минуту возымеют какое-нибудь действие. Но убедившись, что Стинер по-прежнему глух ко всем доводам рассудка, скорбно покачал головой и вышел.